Поводы, считавшиеся у римлян достаточными для расторжения браков, не всегда были одинаковы. Но обязательная сила самых торжественных брачных обрядов и даже самой конфареатио всегда могла быть уничтожена совершением обрядов противоположного направления. В первые века римской истории отец семейства мог продавать своих детей, а его жена принадлежала к числу этих детей. Этот домашний верховный судья мог осуждать ее на смерть или из милосердия удалять ее от своего ложа и из своего дома. Но рабство несчастной женщины было безвыходно и вечно, если он сам не желал воспользоваться правом развода ради собственного удобства. Добродетель римлян была предметом самых горячих похвал от того, что они не пользовались этим соблазнительным правом в течение 500 слишком лет. Но этот же самый факт ясно доказывает, как были неравны условия связи, в которой раба не имела возможности отделаться от своего тирана, а тиран не имел желания выпустить на волю свою рабу. Когда римские матроны сделались равными и добровольными подругами своих мужей, были введены новые законы, и брак стали расторгать, подобно всякому другому товариществу, вследствие отказа одного из соучастников. В течение 3 столетий благосостояния и нравственной распущенности этот принцип получил широкое применение и вызвал пагубные злоупотребления. Страсти, личные интересы и прихоть ежедневно могли служить мотивами для расторжения браков. Требование развода можно было заявить словом, телодвижением, уведомлением через посланца, письмом и устами вольноотпущенника. И самая нежная из человеческих связей была низведена до временного сожития ради денежных выгод или удовольствия. Лица обоего пола терпели унижение и вред от таких порядков. Непостоянная в своих привязанностях супруга переносила свое состояние в другую семью, оставляя на руках своего последнего мужа многочисленных детей, которые, быть может, не были его собственными детьми. Женщина, вступившая в семью, когда была красивой девушкой, нередко оставалась в старости и без средств существования и без друзей. Но нежелание римлян исполнять требования Августа о заключении браков служит достаточным доказательством того, что действовавшие в ту пору постановления были всего менее благоприятны для мужчин. Для некоторых благовидных теорий служит опровержением этот свободный и всесторонний опыт, доказывающий нам, что свобода развода не доставляет счастья и не располагает к добродетели. Легкость, с которой можно расходиться, совершенно уничтожает взаимное доверие и разжигает всякую ничтожную ссору. Тогда различие между мужем и посторонним мужчиной так легко уничтожается, что, может быть, еще легче совсем позабыто. И та Матрона, которая в течение 5 лет могла 8 раз перейти из объятий одного супруга в объятия другого, должна была утратить всякое уважение к своему собственному целомудрию. Недостаточные средства исчисления выступали мешкотными и запоздалыми шагами вслед за быстрым развитием этого недуга. В древней религии римлян была особая богиня для того, чтобы выслушивать жалобы и примирять супругов, но ее название Верепляка, укротительница мужей, слишком ясно доказывает, с какой стороны всегда ожидали покорности и раскаяния. Всякий поступок гражданина подлежал суду цензоров. От первого пожелавшего воспользоваться правом развода они требовали объяснения причин такого образа действий, а один сенатор был лишен этого звания за то, что отослал назад еще остававшуюся девственницей супругу без ведома или без одобрения своих друзей. Всякий раз, как возникал процесс из-за возвращения приданого, претор в качестве стража справедливости рассматривал обстоятельства дела и личные свойства тяжущихся и осторожно наклонял весы правосудия на сторону того, кто был невинен и обижен. Август, соединявший в своем лице и цензора, и претора, усвоил их различные способы сдерживать или карать своевольные разводы. Для того, чтобы этот торжественный и зрело обдуманный акт имел законную силу, стали требовать присутствия 7 свидетелей из римлян. Если муж провинился перед женой, то вместо 2-летней отсрочки от него стали требовать возвращения приданого или немедленно, или в течение 6 месяцев. Если же он мог доказать, что его жена нарушила свой долг, то она искупала свою вину или ветренность утратой 6 или 8 части своего приданого. Христианские монархи впервые установили законные мотивы для разводов между частными людьми. Их постановления со времен Константина до времен Юстиниана, по-видимому, колебались в выборе между господствовавшими в империи обычаями и желаниями церкви, и автор новелл слишком часто вносит перемены в юриспруденцию кодекса и пандектов. В силу самых строгих законов жена должна была выносить сожительство с игроком, пьяницей или распутником, если только он не совершал ни человекоубийства, ни отравления, ни святотатства, в каковых случаях брак, как казалось бы, мог бы быть расторгнут рукою палача. Но священное право мужа неизменно поддерживалось для того, чтобы позор прелюбодеяния не пал на его имя и на его семейство. Список смертных грехов со стороны и мужа, и жены – то сокращался, то расширялся последующими постановлениями, и было решено, что неизлечимая импотенция, продолжительное отсутствие и поступление в монастырь отменяют супружеские обязанности. Кто заходил за пределы того, что разрешалось законом, подвергался разнообразным и тяжелым наказаниям. У женщины отбирали ее состояние и ее украшения, не исключая даже шпилек, которые она носила в волосах. Если мужчина принимал в свое брачное ложе новую невесту, то ее состояние могло быть законным образом отобрано покинутой женой. Конфискация имущества иногда заменялась денежным штрафом. К штрафу иногда присовокупляли ссылку на какой-нибудь остров или заключение в монастырь.